Шилянь Хуанг, речные разбойники. Часть первая. Лин Чун. Глава 1. По утрам, едва расцветало, Лин Чун устраивала тренировочные бои для женщин. Недостатков подопечных она не испытывала, да и сама жаловала всех, от последней нищей попрошайки до госпожи из знатного семейства. Такое рвение женщин к боевым искусствам и оружию даже для весьма прогрессивной империи Сун могло показаться чем-то из ряда вон выходящим, но слава Лин Чун слыла по всей провинции, к тому же она была всеми уважаема, а потому мужчины сочли разумным отдать на ее попечение жен и дочерей. Это верное средство от бабских истерик, должно быть, думали они, да и поучиться изящности и грациозности им не помешает. А еще они были уверены, что Лин Чун не будет чересчур груба или не начнет вести себя неподобающе. В конце концов, она была наставником по боевым искусствам, да к тому же сама женщина. Приди хоть раз эти мужчины посмотреть на жены и дочерей на тренировке, они, пожалуй, определенно пересмотрели бы свое мнение насчет грубости. Сегодня, после медитации и разогрева, Лин Чун разбила подопечных по парам, чтобы те отработали новые комбинации приемов. Блок в сочетании с броском являлся весьма полезным приемом, особенно когда выступаешь против более сильного противника. Сама же Лин Чун расхаживала между парами, наблюдая, поправляя и направляя. Изредка от нее можно было услышать краткую похвалу, которая непременно вгоняла в краску отличившуюся ученицу. Стоявшая впереди Лу Цзюньи повалила соперницу на землю и одарила Лин Чун назорной ухмылкой. Высокая, стройная, с лицом, достойным кисти какого-нибудь художника, Лу Цзюньи даже сейчас, блестя от пота, была такой же спокойной, как если бы пребывала на одном из своих светских кружков. Не сводя глаз с Лин Чун, она кивком указала на другую часть площадки, как бы спрашивая о женщине, которую привела с собой сегодня. Лин Чун лишь кивнула, велев ей возвращаться к тренировке. Пусть они и были давними подругами, пусть тренировались вместе под руководством одного наставника с тех пор, как обеим едва ли стукнуло по 19, но это не могло быть поводом отвлекаться во время тренировки. Лу Цзюньи добродушно вздохнула и протянула сопернице руку, помогая ей подняться. Лин Чун же должна была узнать, как идут дела у новой ученицы. Она услышала какое-то ворчание и ругань из угла, которые не сулили ничего хорошего, а потому повернулась и направилась в ту сторону. Когда Лу Цзюньи представила Луда перед тренировкой, Лин Чун ничуть не удивилась, ведь, несмотря на положение в обществе, Лу Цзюньи каким-то образом умудрялась заводить знакомство с самыми разными людьми, и Луда натурой напоминала лоскутное одеяло, сотканное из самых разных социальных слоев. Ее волосы были выбриты на висках и затылке на манер буддийской монахини, но по щеке тянулись чернильные иероглифы, выдававшие преступницу, да и сами ее манеры отличались от монашеских настолько, насколько можно только вообразить. Когда Лу Цзюньи представила ее, Луда сплюнула на каменные плиты под ногами, почти выкрикнула приветствие и соединила руки в почтительном жесте так мощно, что вполне могла бы раздавить целую дыню. Да, на дыню у нее наверняка хватило бы силенок, она возвышалась над всеми ученицами, а в талии была почти как Лин Чун и Лу Цзюньи вместе взятые. Но с виду она так и жаждала учиться, стоило Лин Чун отдать приказ, и она тут же оставила тяжелый двуручный меч и еще более тяжелый железный посох на краю тренировочной площадки. Подоспев к месту событий, Лин Чун заметила, что Луда и ее соперница уже затеяли настоящую драку. Луда зажала противницу в своих медвежьих объятиях так, что буквально оторвала ее от земли. Но та уже много месяцев тренировалась под началом Лин Чун, а потому сумела вырваться из стальных тисков. Вновь оперевшись ногами о твердую землю, она молниеносно развернулась. «Да какого? Ты, зараза!» Взревела Луда и занесла над ней массивный кулак, от которого ее соперница легко увернулась. Луда издала рев, такой мощный, будто хотела подчинить землю и ветер. Она вскинула ладонь, нанеся удар в пространство между ними, и с расстояния в полный шаг отбросила противницу назад. Та взмыла в воздух и отлетела, ударившись спиной и прокатившись до ближайших построек. «Прекратить», — приказала Лин Чун. Она не повысила голос, да в том никогда и не было нужды. Все тут же прекратили тренировку и повернулись к ней, застыв на местах. Некоторые из них уже отвлеклись, зачарованно и ошеломленно поглядывая на Луда. «Смирно», — отчеканила Лин Чун. Все свели стопы вместе, выпрямились и сложили руки за спину. Луда поглядела по сторонам и неуклюже попыталась повторить то же самое. «Ты не ранена?» — спросила Лин Чун пострадавшую женщину. Та, на силу поднявшись, ответила: «Нет, учитель». Лин Чун повернулась к Луда: «У тебя божий зуб». Широкое лицо Луда покрылось румянцем, все же у нее хватило так-то зардеться от смущения. «Верно, учитель. Покажи мне». Луда ослабила широкий ворот. Из-под ее одежд виднелся очаровывающий взор чернильный сад татуировок, куда более дикий и невероятный, чем обезличенное клеймо преступницы у нее на щеке. Она ухватилась за длинный кожаный шнурок на шее и потянула его, вытащив поблескивающий осколок не то камня, не то фарфора. Украшение свисало со шнурка, обточенное временем и обманчиво неподвижное, привлекая всеобщие взгляды. Лин Чун вновь обратилась к подопечным, на этот раз повысив голос: «Кто здесь считает себя верующей?» Примерно треть женщин подняли руки. Лин Чун на это лишь легонько покачала головой. «Речь не про то, что вы твердите своим детям следовать постулатам Жень-1, одна из основополагающих категорий конфуцианской философии, по значению наиболее близкая к человеколюбию, или умасливаете богов жертвами, моля об удаче или достатке. Кто из вас действительно посвящает себя одному или нескольким религиозным учениям?» Большинство опустили руки. Тогда Лин Чун кивнула молодой женщине, что стояла впереди. Она еще плохо знала ее, та была новенькой. «Что ты исповедуешь?» — спросила Лин Чун. «Я следую как принципу Жень, так и заветам Будды, учитель». «Прекрасно. И что же твои учения говорят о богах?» «Они ничего не говорят, учитель», — ответила женщина, явно сконфуженная. «Совершенно верно», — отчеканила Лин Чун. Она повысила голос, чтобы ее наверняка услышали с любого конца площадки. «В учении о принципе Жень нет места богам. Заветы же Будды гласят, что боги отличаются от нас только бессмертием и мощью, они когда-то были такими же людьми, и что мы и сами можем стать такими же, при должном старании достичь просветления. И на самом деле ранние стадии просветления – это то, что, по мнению приверженцев Будды, дарует способности, известные нам как навыки совершенствующегося. Последователи Будды стремятся превзойти уровень простого монаха и достичь этой божественности, в противном случае они не обращались бы за помощью к богам». Во время поучительной речи Лин Чун расхаживала по тренировочной площадке, а затем медленно подошла к Луда. «Ученица Лу, ты ведь буддийская монахиня?» «Была ею», — добродушно поправила Луда. «Меня выгнали». Лин Чун в удивлении приподняла брови. «Выгнали? Из монастыря? Почему же?» «Я нарушила комендантский час», — ответила Луда. «Вот как? 173 раза. Это из-за...» — тактично начала Лин Чун. «Да я просто пьяная была». Лин Чун чуть помолчала, ожидая продолжения, а затем, убедившись, что ничего больше за этим не последует, сказала: «И все же ты еще помнишь их заветы». «Ясен пень, аж из ушей вытекают. Ну что же, ученица Лу, поведай нам тогда, что же такое божий зуб?» Луда зарделась пуще прежнего. «Ну, что-то вроде того, что вы сказали», — начала она. «Понимаете ли, они велели мне не пользоваться им. Ну, это ведь сила, оставленная нам богами, заключенная в артефакте, и все в таком роде. Что-то вроде трещин в реальности, верно? Куда бы ни канули боги, а вслед за ними и демоны, они явно не обошлись без этих самых зубов, чтобы проложить себе путь. Но монахи не сказали, что зуб этот мне с просветлением никак не поможет, поэтому лучше его спрятать куда подальше и даже пальцем не касаться. Они так и сказали. Божий зуб не сделает из тебя бога», — Луда смущенно повела широкими плечами. «Но те же монахи не хотели, чтобы я стала лучшей в бою, и как раз благодаря этому зубу я и стала лучшей». «То есть ты благодаря боевым искусствам решила достичь просветления? Они хорошо мне даются», — снова робко пожала плечами в ответ Луда. «Учитель, ох, но ведь буддийские каноны отвергают грубую силу как способ достижения просветления, а достичь его можно путем долгой и кропотливой работы над собой». «Верно», — согласилась Луда, но в голосе ее сквозила неуверенность. «Давай-ка я поясню иначе», — продолжила Лин Чун. «Предполагается, что, уйдя с головой в обучение в монастырских стенах, ты обретешь навыки совершенствующегося, верно? И если ты достаточно прилежна в учебе, да и учишься достаточно долго, то сможешь подчинять бой своей воле настолько, что даже такая, как я, которая не одно десятилетие потратила созданию себя на тренировках, я, которая освоила все 18 видов оружия, не смогла бы тебя одолеть и даже надеяться на такое не посмела бы. Твой божий зуб способен на такое? Ага, это ведь божий зуб, нет разве? помогает срезать путь. Так мыслила далеко не она одна. Обучение в монастыре предполагало полную самоотдачу и готовность к самопожертвованию в пользу тренировок, поэтому добровольцев, готовых на это, находилось мало, пусть это и сулило награду. Многие грезили о том, как они смогут перепрыгивать через целые дома, жить веками, встретиться с величественными демонами, или же о других способностях совершенствующихся, которых достигали некоторые монахи или жрецы в зависимости от тренировок, если они не сходили с пути, если они совершали невозможное. Но на это требовались годы неукоснительной строгости, физических тренировок и духовных практик, а также дисциплины ума и тела, и всего этого можно было избежать, имей ты при себе Божий зуб, и тогда никаких испытаний, никаких жертв, как принято считать. Лин Чун уже заметила, что половина ее подопечных впились в Луда недовольными взглядами, едва сдерживая зависть. Власти и аристократия не щадили силы, поколениями делали все, чтобы люди с иронией относились к Божьим зубам, называя их побрякушками или вовсе данью седой древности, на смену которой уже давно пришли более современные решения. Но Лин Чун была почти уверена, что те, кто громче всех выступал за отказ от них, на деле желали ими обладать. Неудивительно, что зависть охватила всех ее подопечных. Божьи зубы были силой, они могли облегчить жизнь, да и на дороге они не валялись, потому не каждая могла похвастаться, что ей еще раз доведется увидеть их. И Лин Чун решила, что небольшая демонстрация не повредит. Она повернулась к ученицам. «Я на высшие силы не полагаюсь», — сказала она. Разумеется, она придерживалась некоторых правил жень в быту, как и большинство других людей, но ярой его последовательницей себя назвать не могла, и уж тем более она не была монахиней. А раз на них не полагаюсь, как я сказала, то и не стала бы утверждать, что мне под силу превзойти монахиню, прошедшую обучение в монастыре и овладевшую навыками совершенствующихся. Ученица Лу, это твой посох, верно? Она указала на тяжелый кусок металла, который Луда перед занятием убрала на край площадки. По длине он явно превосходил рост владелицы и весил, казалось, никак не меньше 60 цзиней 2, китайская традиционная мера веса, приблизительно равная половине килограмма. Да, учитель, с гордостью отозвалась Луда. Ты его в качестве своего оружия выбрала, верно? Тогда бери его, бери свой божий зуб и сразись со мной. Луда в замешательстве уставилась на нее. Остальные неуверенно заерзали, даже самые дисциплинированные стали перешептываться. Да я же вас убью, выпалила Луда. Преклоняюсь пред твоей уверенностью, сухо обронила Лин Чун. Я не к тому, что нарочно вас убивать собралась. Я могу ведь сильно вас поранить. Луда быстрым взглядом окинула остальных учениц в попытке проверить, достаточно ли честно и правильно она говорила. Ведь размозжить голову своему учителю не очень-то правильно. Так, бери свой посох, отчеканила Лин Чун, если только не слишком испугалась схватки со мной. Еще чего, бросила в ответ Луда. Она спрятала божий зуб обратно среди чернильного пышноцвета татуировок под одеждами, а затем прошаркала к посоху, легко подняла его, словно он весил не больше зубочистки, покрутила над головой то в одной руке, то в другой. «Расчистить место», — приказала Лин Чун, и ученицы тут же спешно прибрали свои циновки из тростника и рассредоточились по краям площадки, перешептываясь в предвкушении. Лин Чун тем временем сняла теплое верхнее платье и аккуратно положила его к мечу, который отвязала и отставила перед началом тренировки. Длинные полы одежды она заткнула за пояс, чтобы не мешались. Затем она вышла на середину площадки, держа руки за спиной, а каблуки ее обуви тихо и мерно стучали по мощеным плитам. «Но как же это?» – закричала Луда. «Учитель, вы вообще оружие брать не будете?» «Все мое оружие при мне», – ответила Лин Чун. «Это мои руки, мои ноги, мой опыт и результаты моих тренировок». Луда неуверенно протопала к ней, на лице ее явно читались сомнения. «Нет, все же думается мне, что это совсем неправильно. Не хочу я вас ранить. Много на себя берешь, ученица Лу», — ответила Лин Чун. «Я велела тебе воспользоваться божьим зубом, я же буду полагаться на свои навыки. Вот и поглядим, лгали тебе твои монахини или нет». Луда покрутила тяжелый посох в своих крупных руках. «Что ж», — наконец решилась она. «Вы сами этого хотели, учитель. Вперед!» На лице Луда отразилась полная сосредоточенность. Она немного отошла, медленно размахивая посохом и отмеряя безопасное от Лин Чун расстояние. Лин Чун двинулась в ее сторону. Шаги ее были мерными и спокойными, руки оставались за спиной. Она глубоко вздохнула, так, словно пыталась вдохнуть все движения, связи и причудливо составленные кусочки мозаики Вселенной. Ощущения во время медитации были такими же привычными, как движение мышц под кожей, как тяжесть топора, алебарды или рукояти меча в руке, такими же знакомыми, как заношенная годами одежда, успокаивающими, как тепло родительского дома. Луда сделала шаг назад, и это движение не укрылось от почувствовавшей его Лин Чун. Отклониться в сторону было проще простого, словно Луда задала вопрос, а Лин Чун тут же, даже не раздумывая, дала ответ. Тяжелый железный посох со свистом рассек воздух. То был пробный удар, Луда не использовала всю силу. Лин Чун прекрасно видела, как сражалась ее соперница, от нее не укрылось, что та не вложила в удар вес всего тела, как обычно положено. Прекращая сдерживаться, одернула Лин Чун. Луда на это лишь хмыкнула и снова взмахнула оружием, а затем снова. Лин Чун увернулась один раз, другой, третий, и каждое ее движение, легкое и плавное, отвечало на вопрос Луда. Вскоре сама Луда отбросила в сторону все сомнения и начала драться со всей мощью, осыпая соперницу такими ударами, что, попади они в цель, наверняка размозжили бы череп Лин Чун. Силой победу не одержишь, Лин Чун была само спокойствие. Она ускользнула от летящего на нее посоха, а затем вновь увернулась, чтобы избежать удара. Луда растеряла все равновесие. Лицо ее, от выбритых висков до самого пучка на затылке, раскраснелось от потуг. Лин Чун ясно увидела, как Луда укрепилась в намерении обратиться к Божьему зубу. Ее поза невольно изменилась, мышцы напряглись, а глаза слегка сощурились. Каждая частичка ее тела так громко прокричала о ее намерении, будто бы она произнесла это вслух. Лин Чун почувствовала, как пробудилась сила Божьего зуба. Даже самый мелкий такой артефакт открывал врата чему-то первобытному, дикому, глубоким пещерам таинственной сущности, яркой радости необузданных желаний, вседозволенности, которую даже самый опытный совершенствующийся с трудом подчинил бы и укротил. Но контроль Луда над этой силой в лучшем случае можно было назвать непрочным. Этот мощный поток уподоблялся удару хлыста, который мог попасть по намеченной цели, мог ударить неудачливого зеваку, а мог и обернуться против своего владельца и рассечь ему щеку. Луда обрушила его на Лин Чун. Немало лет минуло с тех пор, как Лин Чун встречалась в бою с силой богов, но она не забыла. Она подпрыгнула и, ухватившись за край этой мощной волны, взбежала по незримой лестнице, шаг за шагом обходя в воздухе удары Луда, и легко опустилась на вымощенную плитами площадку подошвами пеньковых туфель. Все это время ее руки оставались сцепленными за спиной. Луда недоверчиво уставилась на нее, а затем выпустила силу зуба. Бездна сущности Божьего зуба вырвалась на свободу, разбиваясь о реальность. Лин Чун легонько ухватилась за один ее отросток, а другому позволила обернуться вокруг ее ноги ровно настолько, чтобы мощным пинком отбросить его обратно. Луда взревела в бессильных попытках вернуть ускользнувшую силу под свой контроль. Один из завитков этой силы взмыл высоко в воздух и прошелся по ближайшей постройке, разбив деревянные ширмы на окнах. Удар другого пришелся ниже, на стену, изрядно перепугав некоторых учениц, которые тут же поспешили пригнуться. Луда из кожи вон лезла, пытаясь вложить всю силу в посох, чтобы нанести резкий и сокрушительный удар. Но чем сильнее она пыталась контролировать ее, тем больше боролась с ней. Словно она собиралась поднять рычащего и намерившегося пустить когти в ход тигра за шкирку и швырнуть его в Лин Чун. Лин Чун решила, что представление слишком затянулось. Она вновь прыгнула, на этот раз в сторону Луда. Одной ногой она танцевала вокруг блуждающей силы Божьего зуба, прежде чем та исчезла в отступлении или, наоборот, схватила бы ее, а на второй подбиралась ближе. Лин Чун змеей велась, уворачиваясь от тяжелых ударов Луда. Казалось, ее позвоночник изгибался, уходя от массивного посоха. Добравшись до Луда, даже пройдя чуть дальше, она сделала резкий выпад. Ее ступня стрелой вонзилась под колено Луда. Та лишь пронзительно закричала, никак не ожидав такого. Ее колени со всего маху впились в камень, а сама она завалилась вперед, словно гора, подпиленная у основания. Ее железный посох с громким лязгом упал на плиты. Лин Чун легко приземлилась на другую ногу. Сила Божьего зуба, бушевавшая вокруг нее, постепенно угасала. Она медленно, будто последние трепыхавшиеся язычки потухающего пламени, покидала этот мир, возвращаясь обратно в артефакт, который предоставил ей возможность вообще оказаться здесь. Ученицы осторожно выпрямились, уставившись на них в изумленном молчании. Ученица Лу, позвала Лин Чун. Та слегка застонала и перевернулась. «Учитель, вы разгромили меня в пух и прах», — наигранно прорычала она, не вставая. «Меня, наводящую страх и ужас татуированную монахиню, вот она я, добивайте», — и раскинула руки в стороны. Лин Чун обычно не позволяла себе проявлять эмоции перед ученицами, но иногда сдерживаться было крайне трудно. «Поднимайся, ученица Лу», — велела она. «Ты в порядке?» Лин Чун почти наверняка не сомневалась в этом. В конце концов, она была достаточно снисходительна. «Разве что моя гордость пострадала», — учитель печально протянула Лу Да, силясь подняться. Гордость татуированной монахини безжалостно растоптана. Лин Чун расцепила руки и вытянула их перед собой. «Видишь, я даже не все свое оружие в ход пустила. Ты куда сильнее меня, так в распоряжении еще и Божий зуб имела. Почему же ты не сумела победить меня? Какой урок ты извлекла из этого своего поражения? Ну, вы весьма грозный боец, учитель». Легкая улыбка тронула губы Лин Чун. «А еще что?» Луда наморщила лоб. «Ну, как сказали бы мои монахини, в своих тренировках ты не полагаешься на Божий зуб. В этом твоя сила и твое главное оружие. То, которое может выбить из меня всю дурь». «Метко сказано», — отметила Лин Чун. «Держи я все время в рукаве Божий зуб, то непременно, независимо от того, пользовалась бы я им или нет, личные навыки в полной мере проявить бы не смогла. Может, он и придает силу, но сила эта искусственная, и тебе все равно придется потратить уйму времени на тренировки, чтобы научиться управлять ею. И в действительности Божий зуб не сокращает путь, и сила эта даже близко не стоит с навыками совершенствующихся, полученными благодаря стойкости и жесткой самодисциплине. Ученица Лу, этот зуб помешал бы тебе достичь просветления внутри монастырских стен точно так же, как помешал бы тебе отточить боевые умения за его пределами. Сначала в совершенстве овладей самой собой, прежде чем разевать рот на кусок, который не сможешь осилить. Эти слова совсем расстроили Лу Да, губы ее сжались в тонкую нить. «Учитель», — спросила она, немного подумав, — «а у вас-то на такие умения сколько времени ушло?» «Более 4 десятилетий», — пояснила Лин Чун. «С младых лет я неустанно посвящала себя ежедневным многочасовым тренировкам. Я бы предпочла выпить вина», — ухмыльнулась Лу Да. Она подняла посох и вдруг вздрогнула. «Да чтоб вас, 4 десятилетия, я и 3-й десяток еще не разменяла». Лин Чун повернулась к остальным подопечным. «Крепко вбейте в голову то, что сейчас произошло», — скомандовала она. «Усердно трудитесь, чтобы наращивать свои умения, не ищите легких путей, и тогда неважно, какими вы были в начале, контроль, который вы обретете над собой, несомненно, поможет вам выйти победителем из любой трудной ситуации, в которую вы попадете. Свободны». Со всех сторон послышались выкрики «Да, учитель!» И «Спасибо, учитель!» Ученицы поклонились ей и беспорядочной массой начали разбредаться, направляясь к воротам внешнего города. Они принялись складывать вещи, расстегивать платья и халаты и развязывать головные повязки. Стоило им собраться вместе, как их перешептывания стали особенно громкими. Девушки незаметно поглядывали на Лин Чун, все еще стоявшую в центре площадки, полные трепетного благоговения. «Вы меня сегодня в землю втоптали, учитель», — тон Лу Да лучился весельем. «И я не в восторге от этого, но все же к вашим словам я прислушаюсь, хотя легкий путь мне больше по нраву». Она отвесила наставнику поклон и неторопливо пошла прочь по мощеным плитам, на ходу потирая ушибы. «Не правда ли, само очарование?» — поделилась Лу Цзюньи, подойдя к Лин Чун. «И вправду, этого ей не занимать. Ты где ее встретила? Держу пари, что точно не на одном из твоих кружков для благородных господ». Она во все горло орала посреди улицы. К бою призывала каких-то проходимцев, которым взбрело в голову поиздеваться над нищенкой. Я попыталась разрядить обстановку, а затем угостила Лу Да чашкой вина. Несколькими чашками, если быть честной. Я поведала ей про твои тренировки, и она непременно захотела лично познакомиться с тобой. Уверена, ты запала ей в душу. Я не возлагаю на нее больших надежд. Не уверена, что ей хватит выдержки продолжить, — слегка вздохнула Лин Чун. Но, если вдруг случится обратное, ей всегда рады. Она умеет удивлять. Ей пошла бы на пользу учеба под твоим руководством. То клеймо на лице она получила за убийство. Хотя причину ты бы вполне могла понять. Мирного жителя, — удивилась Лин Чун. Она искренне считала, что убийство человека оправдано только во время войны. Ты, должно быть, переоценила меня. Я никогда не приняла бы подобное. А что если речь идет о мяснике, который обманом и вымогательством вынуждал девушку пойти к нему в наложницы, а затем вышвырнул ее на улицу, да еще и надолго перед ним настаивал. Слыхала, что человеком он был отвратным, по нему и плакать бы никто не стал, тогда решаться это должно было в соответствии с законом. Лу Цзюньи раздраженно фыркнула. «Совсем позабыла, что ты придерживаешься куда более консервативных взглядов, чем я. Настанет день, когда мы, женщины, будем стоять у руля власти». Она потянула за ленту, чтобы распустить волосы, развязала верхний халат и встряхнула его. Короткий барабанный бой, возвещавший о смене стражи, разнесся по двору с башен Бинлиня 3, историческое название Кайфена. Переименовал его в Кайфен император династии Минчжу Юаньчжэн в 1368 году 4. Сутки в Древнем Китае делились на 12 частей, по-другому страж. Каждая длилась по 2 часа. «Ой-ой!» — воскликнула Лу Цзюньи. «Совсем я забылась на тренировке, я же опаздываю. Я сегодня встречаюсь с командующим Гао, чтобы обсудить мой печатный станок. Могу одолжить твои казармы, чтобы привести себя в порядок?» Лин Чун на это чуть усмехнулась. Только Лу Цзюньи могла позволить себе в попыхах и кое-как подготовиться ко встрече с командующим. «Разумеется, идем». «Отлично, тогда и разговор наш продолжим. Просто так я от тебя не отстану». Лин Чун промычала в знак согласия. Страстного желания Лу Цзюньи раздвинуть общественные границы она не разделяла. У женщин в Великой Сун и так уже было много преимуществ, по сравнению с жительницами любой другой эпохи. Лин Чун была живым примером этого. Она добилась чиновничьей должности и служила в подчинении непосредственно командующего Гао Цу. Она пользовалась всеобщим уважением людей любого пола, сама, без поддержки мужа, смогла обеспечить себе достойное положение в обществе, а также устроить браки для обоих своих взрослых детей. Это, по мнению Лин Чун, было доказательством ее успеха. Еще больший сдвиг в обществе в итоге может все это разрушить. Лин Чун ни за что не одобрила бы такое. Такие настроения с головой выдавали в Лу Цзюньи благородную даму. Лин Чун сдала экзамен на чиновничью должность, но Лу Цзюньи с рождения купалась в богатстве и находилась под защитой своего рода. Без постепенного ослабления тех оков, что веками держали в узде женщин, Лу Цзюньи, даже если не заполучила бы в свои руки новенький печатный станок, наверняка не растеряла бы своего очарования в обществе. Скорее всего, именно из-за ее высокого положения, светских кружков, богатства и имени ее семьи ей прощали новаторские причуды. Ей было невдомек, что, если замахнешься сразу на что-то крупное, можешь лишиться даже того, что имеешь. А Лин Чун могла лишиться многого. «Ты просто другая. Мужчины смотрят на тебя с одобрением. Для них ты пример успешной женщины», — заметила Лу Цзюньи, когда они, собрав вещи, пересекли тренировочную площадку. «Но думаю, что не стоит довольствоваться лишь их похвалами. Мне хотелось бы, чтобы в их глазах было побольше страха и поменьше одобрения. Но насилие делу не поможет», — поджала губы Лин Чун, невольно вспомнив о Лу Да. «Насилие никогда не помогало. Это было непреложной истиной для любого, кто был сведущ в боевых искусствах достаточно, чтобы добиться должности военного наставника». «Да кто же говорит о насилии?» — поправила Лу Цзюньи. «Не в прямом смысле. Я говорю, что пока наши успехи не посягают на мужские, но будут, обязательно будут. В ином случае для нас просто не останется места. Наш настоящий успех приведет к тому, что кое-кто из них лишится власти и просто так, без боя они не сдадутся. Тогда нам следует помешать этому. Бурный поток, пройдя сквозь поколения, станет речушкой с мягким течением и в любом случае достигнет берега. Речушка. Да это, скорее, ручеек. Даже ручейку под силу однажды подточить гору. Их дружеский спор не утихал, даже когда они вышли с площадки на мощенную каменными плитами улицу. Они держали путь к покоям Лин Чун, те как раз примыкали к казармам дворцовой стражи. Вокруг них возвышались многоярусные пагоды из дерева и кирпича, а также менее величественные поместья и казенные постройки внутреннего города Бинлиня. Внутренний город столицы считался резиденцией властей и высшей знати. Он разросся на несколько ли пять, традиционная китайская мера длины, равная приблизительно половине километра, и оттого сам казался отдельным небольшим городком, хоть и располагался в самом сердце Бинлиня. Они шли по южному району внутреннего города. Здесь жили и несли службу сановники и солдаты центрального правительства. На улице навстречу попалось несколько человек, но их было совсем немного, в отличие от той суеты, с которой сталкивались Лин Чун и Лу Цзюньи каждый раз, как перед их взорами возникали вздымающиеся в небеса ярко-алые ворота, отделяющие внутренний город от внешнего. На тех улицах города бурлящим потоком кипела жизнь. Люди, телеги и повозки теснились рядом с ослами, козами и свиньями, которых вели на рынок. Все куда-то спешили, бежали и кричали. Покои Лин Чун были просторными, если не сказать обширными. Стены поддерживались резными балками, через открытые ставни на окнах виднелся сад. Лу Цзюньи схватила гребень с низкого столика и, усевшись на стул и встряхнув распущенными волосами, принялась расчесывать их. «А пудра у тебя есть какая-нибудь?» – попросила она. «Вообще я не должна была сегодня приходить, но уж больно не хотелось пропускать тренировку. Ты заслуживаешь лучшей должности, чем наставник по боевым искусствам. Я абсолютно довольна своей. Ой, да брось ты, здесь, кроме нас, никого. Сама знаешь, что за фрукт этот командующий Гаоцу, изворотливый слизняк, только и знает, что бахвалится да в мяч играть с императором. Для него весь город, все равно что площадка для игр. Помолчи», — зашипела Лин Чун, оглядевшись вокруг. Но в этих покоях они были одни. Сквозь открытые окна доносился лишь шелест листьев в пустом саду. «Ох, да я все равно бы это сказала, ты меня знаешь», — невозмутимо ответила Лу Цзюньи. Она собирала волосы в прическу и скрепляла их гребнями и шпильками. «Можешь себе представить, Гаоцу вызвал меня сегодня, чтобы обсудить печать бумажных денег. Он прочитал мой доклад по этому вопросу, но жду ли я, что он поймет и прислушается к моим советам? Неа, вовсе не жду. Бумажные деньги». Лин Чун знала, какие доводы собралась приводить Лу Цзюньи, но была с ними не согласна. Вес связки медиков или серебряных и золотых линов 6, мера веса, а также денежная единица, западный аналог, таэль, отчетливо ощущался в руке. Ну а бумага, какая ей цена, сгорит в пламени и обратится в пепел. Лин Чун со стуком поставила пудреницу перед подругой на лакированный столик. «Все разумные доводы оставляю на твои плечи. Я согласна оставаться на своей должности до конца жизни. Командующий Гао всегда славился справедливостью. Это по отношению к тебе только», — пробормотала Лу Цзюньи, но из уважения к Лин Чун не стала продолжать, а вместо этого принялась сосредоточенно припудривать лицо. Но Лин Чун и без того знала, Читета собиралась сказать, что Гаоцу раздавал высокие должности своим друзьям, отправил в тюрьмы или же сослал в лагеря политических противников, получал подачки от императора, транжирил на себя и своих приспешников деньги из налогов. Об этом Лин Чун прекрасно знала, но не оправдывала подобное, просто она смотрела на ситуацию гораздо шире. Она непосредственно подчинялась Гаоцу, а он обладал огромным политическим влиянием, эти факты не опровергнуть. Он относился к Лин Чун отстраненно, но открытой злобы в его намерениях не ощущалось. Он был хуже многих мужчин и при этом все же лучше некоторых. Она спокойно выполняла свое дело и продолжит его выполнять, но оставит мнение о его поведении при себе. Она держала рот на замке и относительно некоторых других слухов о командующем Гао. Услышав их Лу Цзюньи, та в ярости непременно сожгла бы весь внутренний город. Лу Цзюньи покончила с блузкой, разгладила юбки и накинула на плечи длинный шелковый шарф. Для женщины, все утро обливавшейся потом на тренировке, она выглядела на удивление собраннее и утонченнее, чем иные светские дамы даже после тщательных косметических процедур. Лин Чун была уже не в том возрасте, чтобы завидовать, да и при своем положении она вполне могла себе позволить оставаться в строгих удобных одеяниях, без краски и пудры и с убранными в простую косичку волосами. В этом заключалась привилегия ее звания, и она будет вечно благодарна за это. «Думается мне, что я как раз успеваю», — обмолвилась Лу Цзюньи. «Ты отведешь меня к залу Белого Тигра? Я не совсем понимаю, где здесь что находится». «Зал Белого Тигра? Командующий Гао позвал тебя в зал Белого Тигра?» «Да, а что не так?» Лин Чун нахмурила брови, дурное предчувствие зародилось в ее душе. «Зал Белого Тигра. Внутренний имперский город разделялся на три района. Обычный люд из расползающегося внешнего города был вхож лишь в южный район, где сейчас как раз и шагали Лин Чун с Лу Цзюньи. Здесь ютились городские чиновники, а также гарнизоны дворцовой стражи. Ямынь-7 – государственное учреждение в феодальном Китае. Гаоцу с его покоями и казенными зданиями тоже располагался здесь, и командующий всегда вызывал Лин Чун именно сюда. Раскинувшийся за краем южного центральный район создавался для того, чтобы император снисходил из дворца и встречался с сановниками, обладающими плешим, чем Лин Чун, влиянием. Ей самой лишь несколько раз доводилось миновать его ворота. Центральный район по своей значимости уступал лишь району Северному, где раскинулся дворец самого Сына Неба. Зал Белого Тигра находился в центральном районе. Там вершились дела и решения военных советов. Весьма странная обстановка для заурядной беседы об экономической политике, в которой командующий явно пошел бы навстречу просителю. «Гаоцу славится справедливостью только по отношению к тебе», — говорила Лу Цзюньи. Лин Чун вновь пришли на ум те слухи, те самые, которые она упорно игнорировала, никогда не распространяла и надежно хоронила в глубине своего разума, оставляя лишь тонкую ниточку настороженности для самозащиты. Ниточку, которая, надо сказать, никогда лично ей не пригодилась бы. Но Лу Цзюньи была настоящей красавицей, причем красавицей незамужней и при деньгах. Пусть годы ее юности прошли, но по ее выразительному, неиспещренному морщинами лицу этого определенно нельзя было сказать. Лин Чун сильно отличалась от нее. Зал Белого Тигра. Дурные предчувствия закрались в душу Лин Чун, несмотря на ее пылкие слова в защиту командующего. Ей были чужды стремления Лу Цзюньи бросить вызов власти или общественным устоям, но вот защита подруги. Это и вправду многое значило для нее. Лу Цзюньи потянула ее за рукав. «Сестрица Линь», — спросила она, — «что тебя беспокоит?» Лин Чун не нашлась с ответом, лишь ощущала, как тревога медленно растекается по ее внутренностям. «Я с тобой пойду навстречу, ты не против?» — ответила вопросом Лин Чун. Лу Цзюньи понимающе прищурилась, а затем согласилась. «Я буду очень польщена. Пожалуйста, веди меня». Глава 2. Лин Чун шла с Лу Цзюньи на север, вглубь имперского города, пока они не поднялись по ступеням, ведущим к другим, хорошо охраняемым воротам, покрытым искусной резьбой. Взмывающие над вырезанными в дереве облаками драконы и фениксы взирали на каждого, кто осмелился пройти через них. Лин Чун поймала себя на том, что мысли ее вновь вернулись к богам, которые века назад оставили этот мир. Ходили слухи, что и драконы примерно в то же время исчезли с лица земли. Они ушли в одно и то же место, по одной и той же причине, вполне возможно, именно их, а не богов, сила все еще оставалась здесь, заключенная в рассеянных божьих зубах. Если ворота во внешний город всегда были распахнуты, как и положено, то эти ворота по обе стороны охранялись вышколенными стражниками, которые, пропустив посетителей, тут же закрывали их. Но многие дворцовые стражники в лицо знали Лин Чун. «Приветствуем наставника!» — закричали стражники с обеих сторон, сложив руки в почтительном жесте. «Мы явились по приказу командующего Гаоцу», доложила Лин Чун, и стражники, вновь поклонившись, сдвинули тяжелые засовы, распахнув перед женщинами массивные алые ворота. Если в южном районе им повстречалось не так много людей, то в центральном и вовсе будто все вымерли. Никто не сновал по улицам и между зданиями, если не считать случайного стражника или бегущего по поручению слугу вдалеке. Постройки здесь отличались изысканностью и красочностью, к тому же были выше. Крутые островерхие, покрытые яркой черепицей крыши, вонзались в небесную гладь. По карнизам колонны подпорок велась замысловатая резьба. Лу Цзюньи с любопытством глядела по сторонам. «Ты бывала здесь раньше?» — спросила Лин Чун. «Ни разу», — ответила Лу Цзюньи так тихо, словно они сейчас находились в храме. Лин Чун уверенно пересекала пустые улицы, направляясь к огромному зданию в центре. Это и был так называемый зал Белого Тигра. Почему Гаоцу позвал ее подругу именно сюда? Не исключено, что ему так просто удобнее было. И все же беспокойство не покидало ее, ужом извиваясь внутри. Она вновь напомнила себе, что сама лично не видела, как, по слухам, Гаоцу обходится с женщинами. Воочию не видела. Может быть, разок-другой ей на глаза попадалась какая-нибудь девица, со слезами на глазах выбегающая в растрепанной одежде. Если захотеть, то несложно догадаться, что произошло, или до нее доносились шепотки случайных прохожих, или, стоило ей проявить большую внимательность, разум ее мог зацепиться за многозначительные взгляды и слова, а иногда она и сама была свидетельницей того, как Гаоцу, хотя с виду это не казалось чем-то особенным, нависал тощим телом над молодыми женщинами, как бы утверждая свою власть. От этого у Лин Чун всегда мороз пробегал по коже, но, разумеется, этого было недостаточно, чтобы развязать ей язык, недостаточно, чтобы она объявила о его неправоте, чтобы пошла против него, пусть у нее имелись на это все шансы. Она была его подчиненной, он являлся начальником имперской стражи и близким другом государя, внимание с его стороны могло обернуться как благословением, так и проклятием. И часто так и случалось. Лин Чун всегда считала, что молодым барышням нужно уметь постоять за себя. Она и сама научилась этому еще в юности, когда могла привлечь к себе подобное внимание. В зал Белого Тигра вела высокая длинная лестница с начищенными до блеска ступенями, что соответствовало духу роскоши всего здания. Вход охранялся так же, как и ворота. По обе стороны стояли стражники с копьями, маленькие четырехугольные пластинки их сложных доспехов отливали на солнце темным блеском. Стояли они строго выпрямившись, что не могло не вызвать у Лин Чун невольного одобрения. Она остановилась на середине подъема и отвязала свой меч. «У тебя при себе есть оружие?» — обратилась она к Лу Цзюньи. «Нет, а почему ты спрашиваешь?» В зал Белого Тигра никому не разрешается входить с оружием под страхом смерти. Нарушение этого запрета расценивается как попытка покушения на жизнь государя. Лу Цзюньи во все глаза уставилась на нее, приоткрыв рот от потрясения. «Даже представить боюсь, что я тут без тебя делала бы. Если бы ты не знала, что нужно оставить оружие, то стражники просто напомнили бы тебе об этом», — заверила ее Лин Чун. Она тревожилась совсем о другом. Она передала свой меч одному из стражников. Этот мужчина посещал ее тренировки, как и все новенькие стражники. Он и остальные поприветствовали ее, и Лин Чун вместе с Лу Цзюньей прошли в зал. Зал оказался широким, просторным, роскошным, витиевато украшенным, с высокими потолками. Зарезными деревянными ширмами открывались позолоченные и расписные перила, окантовывающие комнаты. А на самих стенах с отточенным изяществом танцевали тщательно выделанные деревянные обезьянки и журавли, фениксы и драконы, черепахи и целине 8. Сказочный зверь напоминает покрытого чешуей оленя с одним рогом. По легендам, отличается добротой и является предвестником счастливых событий. Во всю длину зала тянулся большой стол, Лин Чун его раньше только вообразить могла, за которым восседали самые могущественные мужчины империи во главе с государем. Но сейчас вместо них за этим длинным столом сидел сгорбившийся Гао Цу и трапезничал. Он в одиночестве устроился за ним, развалившись, распахнутый спереди халат, собираясь на локтях, обнажал жилистую грудь. Гао Цу был худощав и хорошо сложен, что неудивительно для того, кто практикует игру в Цу Цзю 9, древняя китайская игра с мячом, одна из предшественниц современного футбола. Именно благодаря своему мастерству в этой игре Гао Цу обратил на себя внимание императора. Тонкие усики и жидкая бородка на его вытянутом лице с крючковатым носом каким-то образом гармонировали с его фигурой. На столе перед ним стояли всевозможные блюда из серебра, а томившихся на них угощений с лихвой хватило бы, чтобы утолить голод пятерых мужчин. Тонкие ломтики пряной утки, фаршированные крабовым мясом апельсины, суп с ласточкиными гнездами, гребешки в соусе, тушеная баранина, свиная грудинка, цыпленок на подушке из листьев лотоса, а еще тарелки с ароматными тушеными овощами, чаши с засушенными фруктами и тончайшие, почти прозрачные ломтики сырой рыбы. Гао Цу подцепил один из них серебряными палочками, соединенными на концах тонкой цепочкой. Эта сцена выглядела до того несуразной в голове Лин Чун, что она даже усомнилась, не привиделась ли ей, или же ее подвела память, и этот зал, да и весь центральный район вовсе не был таким уж почитаемым местом. Разве можно, пусть даже ты друг самого сына неба, пировать везде, где душе угодно, словно для тебя не существует никаких приличий? Лин Чун не могла смириться с подобным положением дел, противоречащим ее взгляду на мир. Лу Цзюньи прошествовала к краю стола и отвесила поклон. «Досточтимый командующий, имею смелость надеяться, вы не против, что я привела с собой подругу, уважаемого наставника по боевым искусствам Лин Чун? Ее бесценные советы оказались полезными при составлении расчетов, поэтому я хочу, чтобы она участвовала в нашем разговоре». Если эта просьба хоть как-то и насторожила Гао Цу, то он и виду не подал. «Конечно, разумеется», — ответил он, жестом пригласив их присоединиться к пиршеству, а после позвал служку. «Эй, ты, не видишь, у меня гости?» Быстро накрыл для них. Женщины осторожно двинулись к нему. Лу Цзюньи подалась вперед, со всем почтением сев по правую руку от Гао Цу. Лин Чун примостилась рядом. «Как насчет вина?» — спросил Гао Цу, всасывая гребешки с палочек. «Лучшие Хуан Цзю 10, желтое вино. Китайский традиционный алкогольный напиток из зерен риса, проса или пшеницы. Выдержанное до совершенства, уверен, такого вам испробовать не доводилось». И Лу Цзюньи, и Лин Чун принялись возражать. «Да куда же мне вино?» — начала Лу Цзюньи, А Лин Чун подхватила: «Это слишком большая честь для меня». Но Гао Цу лишь отмахнулся от их отговорок: «Эй, подать чашки вина моим гостям? Без вина никак, мы же собрались с вами обсуждать сущую скукоту». Командующий Гао, снова подала голос Лу Цзюньи: «Благодаря новому печатному станку перед нами откроются блестящие перспективы. Уверена, для Великой Сун обернется большим благом, если эти станки смогут выпускать печатные деньги, заверенные самим императором. Купцам и торговцам было бы куда легче обходиться без медиков и линов, а еще станет в разы проще заключать крупные сделки. Если бы управились за 3 года, то благосостояние». «Нет-нет, рано пока», — прервал ее Гао Цу. «Сначала отобедаем, а после и до дел черед дойдет. Вот, попробуйте утку. Во всей округе нежнее не сыскать». И он уткнулся палочками в блюдо. Слуги расставили перед Лин Чун и Лу Цзюньей по серебряной тарелке и чаше, а также подали вино и ароматный белый рис. «Это такая честь для нас», — тихо промолвила Лу Цзюньи. «Боюсь, мы слишком злоупотребляем вашим гостеприимством». «Чепуха», — не согласился Гао Цу. «А теперь, давайте, ешьте и пейте. Не будем о деньгах, слишком уж пустяковая и утомительная тема. Лучше потолкуем о чем-нибудь более приятном». Взгляд Лин Чун невольно скользнул по серебряной посуде и богатым, изысканным блюдам. Когда она была совсем еще крохой, в ее семье мясо на обед считалось большой удачей, в основном они довольствовались лишь рисом да капустой, а иногда и вовсе постной жидкой похлебкой из последних зерен крупы. Воспоминания давно ушли на задворки памяти, но боль от голода ощущалась до сих пор. Лишь те, кто в деньгах не нуждался, могли отмахнуться от них как от пустяка. Лу Цзюньи продолжала вежливую беседу с командующим Гао, а Лин Чун клевала утиные ломтики. Они и вправду были нежнейшими, прямо таяли на языке, но женщина не чувствовала их вкуса. Вино она не пила, разве что когда Гао Цу был чересчур настойчив и не принимал отказа, тогда Лин Чун приходилось чуть пригубить из чашки, но не более того. «Мы, женщины, существа нежные и слабые», — засмеялась Лу Цзюньи, оборвав все попытки Гао Цу напоить их еще больше. «Не сомневаюсь, что вам и бочка вина нипочем, командующий Гао, но, простите, для наших хрупких тел это слишком, особенно в столь ранний час». Лин Чун отметила для себя, что Лу Цзюньи, хоть и мечтала о расширении прав женщин в обществе, но все же не стеснялась строить из себя хрупкую девушку, когда ей это было выгодно. «Разве может быть у наставника по боевым искусствам хрупкое тело, а?» Гао Цу хлопнул себя по бедру. «Наставник Линь, уверен, ты крепка, как мужчина. Прошу меня простить, командующий. Мне следует оставаться в трезвом уме, чтобы исполнять свои обязанности», — парировала Лин Чун. «Эх, и всегда-то ты серьезная», — пожурил Гао Цу и начал заговорщицки жаловаться Лу Цзюньи. «Она так и норовит посрамить всех моих офицеров. Никогда не веселится, даже чуток шалости не позволяет». Лин Чун прекрасно осознавала, что ее ждет, сверни она с этого прямого, как стрела, пути. В отличие от сослуживцев мужчин, у нее не было права на ошибку. И Лин Чун никогда не протестовала против этого, ведь такова была данность. «Для меня нет иного пути, кроме как верно служить вам», — сказала Лин Чун Гао Цу, — «и также верно служить его величеству государю». Такой преисполненной серьезности и торжественности ответ вызвал у Гао Цу лишь приступ хохота, но разговор все же вернулся в прежнее русло. Лу Цзюньи удалось вовлечь его в светскую беседу до тех пор, пока он не соизволил, с нарочито утомленным стоном, вновь заговорить на касающиеся вопросов экономики приземленные темы. Ноги Лин Чун уже затекли от долгого сидения. Сколько еще будет продолжаться эта удушливая встреча? Она привыкла много двигаться в течение дня. Обычно в этот час она заканчивала личную тренировку, возвращалась в покой и готовилась встречать учениц. Пожалуй, она обманулась в опасениях насчет этой встречи. Совершенно ясно, что Гао Цу лишь хотел покрасоваться своим положением, вот и позвал Лу Цзюньи сюда. Лин Чун ощутила себя настоящей дурочкой. Больше она не позволит себе таких вольных дум. Гао Цу до конца выслушал Лу Цзюньи, или же столько, сколько он желал услышать. Пусть Лу Цзюньи почти не подала виду, но Лин Чун хорошо и давно знала подругу, чтобы не заметить легкое раздражение, когда Гао Цу довольно резко закончил беседу. «Командующий, благодарю вас за аудиенцию», — сказала Лу Цзюньи. Она встала и учтиво поклонилась. «Ожидаю вашего мудрого решения по моему делу. Я поручу его советникам», — небрежно отмахнулся Гао Цу. «А что до государя, так тут все от него самого зависит. Осмелюсь предположить, что такое смелое предложение заинтересовало бы его куда больше, услышав он его лично из уст такой восхитительной женщины, как вы, и при этом он засмеялся. Лу Цзюнь и Лин Чун позволили себе вежливые улыбки. «Я была бы польщена повторить все это для его величества государя», сказала Лу Цзюнь. Га Цу рассмеялся пуще прежнего, словно услышал какую-то шутку. «То еще было бы зрелище. А теперь ступай, ступай. Не скажу, что нашел беседу интересной, но твои манеры ее определенно скрасили. А ты, наставник Линь, задержись. Хочу еще с тобой потолковать чуток». Линь Чун уже поднялась, намереваясь уйти вместе с Лу Цзюньи, но, услышав приказ Га Цу, остановилась и кивнула подруге. «Увидимся позже, госпожа Лу. Доброго дня, наставник Линь», столь же учтиво ответила Лу Цзюньи и покинула зал. «Садись-ка ко мне», сказал Га Цу, похлопав по месту, где сидела Лу Цзюньи. «Желаю послушать твой доклад. Как там мои люди? Как там они поживают?» Эти вопросы вызвали у Лин Чун недоумение, она ведь и так каждый день докладывала об этом Га Цу в своих рутинных отчетах. Ей показалось, что Га Цу не нуждается в особых подробностях, поэтому отчиталась кратко. «К их приемам и навыкам у меня претензий нет, но вот дисциплина оставляет желать лучшего. Столь небрежное отношение к военной иерархии вызывает у меня беспокойство». «Верно, верно, ты уже упоминал об этом», — сказал Га Цу. «Ну и пусть, чуть меньше дисциплины им не помешает, что скажешь, тогда никаких переворотов от них ждать не стоит». Он рассмеялся как над очередной шуткой, но Лин Чун задумалась, было ли это и в самом деле шуткой. Эти опасения так долго тревожили ее душу, но ни Га Цу, ни государь не воспринимали их всерьез. Ни до одной же только Лин Чун доходили слухи о пограничных стычках на севере. Без отсутствия дисциплины их армия могла разбиться решительных захватчиков, как волна о камень. Лин Чун боялась, что, если император действительно рассчитывал предотвратить государственный переворот и покушение на свою власть, ослабив собственную армию, всей стране придется заплатить за это кровью. Строго говоря, сама Лин Чун не числилась в армии, наставники по боевым искусствам относились к гражданским специалистам, представляли своего рода ученый люд с особыми навыками, чиновников, которым доводилось иметь дело с оружием. Но даже в это относительно спокойное время ей, в силу своих обязанностей, приходилось разок-другой участвовать в мелких стычках, а на поле боя редко уважали отсутствие военного ранга, стоило только оружию пойти в ход. Пусть у нее и не было военного чина, но тех лет, что она тренировала офицеров, а также делила с ними хлеб и вино, было вполне достаточно для уверенности в том, что ее знание о боеготовности армии превосходит знание командующего, ну или по крайней мере этого конкретного командующего. Несмотря на высокий пост Га Цу, Лин Чун в глубине души сомневалась, что он хоть раз сопровождал войско верхом. Разумеется, сказать такое вслух она себе позволить не могла. Также ей нельзя было существенно менять распорядки стражи, разве что во время тренировок она могла позволить себе это, поскольку обучала их пользоваться мечом и палицей, боевым топором и копьем, пикой и арбалетом, а еще боевыми граблями и любым другим оружием, которое могло им повстречаться. Га Цу двумя пальцами держал куриную ножку, обгладывая мягкое мясо с кости. «А знаешь, мои люди хвалят тебя как исключительного наставника». Лин Чун удивленно моргнула. Мысли о тактике и боевой подготовке тотчас же покинули ее разум. Она не знала, как ей реагировать. Га Цу был явно не из тех, кто стал бы общаться со стражниками, и куда более странно, что он решил передать ей то, что услышал. Она и сама знала, что ее уважали, даже не сомневалась в этом. Она сделала все для этого, и никакой похвалы за то, что она исправно несла службу, она не ждала, ее и не должно было быть. Ее наградой являлась возможность дальше нести свои обязанности. От похвалы Га Цу каждый волосок на ее шее и спине встал дыбом. Он выделил ее. Именно этого Лин Чун каждое мгновение каждого дня своей жизни старалась избегать. Они болтают почем зря, она немного запнулась, а после продолжила. «Я всего лишь верная слуга его императорского величества, как и все мы». От вина речь Га Цу стала слегка невнятной. Он бросил куриную косточку обратно на тарелку и наклонился вперед, как бы невзначай опустив руку на запястье Лин Чун. У Лин Чун внутри все похолодело. В первое мгновение ей хотелось надеяться, что это просто случайность, или что ей просто показалось. Это прикосновение поразило ее неправильностью, это было нарушением всех общественных приличий. Ее разум взбунтовался, она убеждала себя, что командующий просто пьян, Не было у него на уме дурного, не было, пусть и все внутри нее кричало об обратном. Пусть даже она и все отлично понимала. Внезапно вспыхнула мысль. Я же уже старая, все это в прошлом. Как же выкрутиться из ситуации, чтобы это не сочли за неуважение? Как не поставить командующего в щекотливое положение и не нарваться на его гнев? Но какие бы перипетии ни возникали в ее юности, она никогда не отказывала командующему стражи и закадычному другу императора. Нереальность происходящего в зале Белого Тигра, в самом центральном районе, пугала и казалась ей чем-то настолько далеким от всего, что Лин Чун знала и к чему привыкла. Она попыталась осторожно убрать руку, будто бы решила потянуться за своей чашкой вина. Невзначай, будто бы на ее запястье не было чужой руки, ощущение от которой заставляло ее горло сжиматься, как при простуде. Командующий Гао пропустил бы это. Она дала ему возможность выйти из этого положения безо всякой неловкости, словно ничего не произошло. Но стоило ей пошевелиться, как его рука вцепилась в нее, точно гадюка. Его пальцы свирепо сжимали запястье, словно пытаясь вжать свои костяшки в ее. Лин Чун могла вырваться, но ее будто невидимой силой приковало к месту. «Куда же ты так спешишь, моя милая наставница Линь?» — спросил Гао Цу. «Прошу меня извинить, командующий», — неестественным, не похожим на ее собственный голосом ответила Лин Чун. «Вынуждена откланяться, мне пора вернуться к тренировкам. Подождут, никуда не денутся. Давай же, иди-ка сюда поближе». Лин Чун оставалась на месте. Ее конечности налились свинцом. Она никак не могла взять в толк, что происходило прямо сейчас и почему. Почему именно сейчас? Может, она сорвала какие-то постыдные планы Гао Цу в отношении Лу Цзюнь и подставилась вместо нее? А может, он с самого начала задумал это? Нет, он же не думал застать ее сегодня. Как он мог спланировать это? Почему они оказались в зале Белого Тигра? Этот вопрос продолжал крутиться в ее голове, эхом отдаваясь в ушах, будто бы имел какое-то особое значение. Хватка Гао Цу стала жестче, он потянул Лин Чун к себе. Она не подчинилась, замерев на месте и не двигаясь. Долгие, ужасные мгновения ее рука была канатом, который каждая из сторон тянула на себя. Лин Чун не знала, как ей поступить. «Иди ко мне», — рявкнул Гао Цу и потянулся к ней второй рукой, по-видимому, намереваясь ухватиться за ворот ее верхнего платья. Тело Лин Чун отреагировало прежде, чем она успела обдумать действие. Она вырвала руку из его захвата и вскочила с места. «Что за дерзость?» — завопил Гао Цу, стремительно поднявшись на ноги, его лицо и грудь покраснели. «Я твой командир, ты должна мне подчиняться. Командующий, прошу вас», — уговаривала Лин Чун, отступая от него. Она была окружена со всех сторон. Убежать нельзя, бороться с ним тоже. Спиной она ударилась о лакированную стену. «Я недостойна такой чести. Я старая и совсем не нежная. Вам подстать женщина помоложе и покрасивее. Сам решу, какая мне подстать». Он навис над ней, упершись руками в стену по обе стороны от нее. Его горячее дыхание обжигало ее кожу винными парами. «Ты служишь под моим началом». Память Лин Чун почти безжалостно подбросила ей утренние наставления ученицам. «Контроль, который вы обретете над собой, несомненно, поможет вам выйти победительницей из любой трудности, с которой вы столкнетесь». Ложь обвелась вокруг нее, точно змея, сдавив в объятиях. В схватке с Гао Цу она, несомненно, вышла бы победительницей. Эта сцена вспыхнула перед ее взором. Вот она победила. Она могла бы пролить его кровь здесь, в зале Белого Тигра. Даже убить могла, стоило ей только захотеть. Она победила, уничтожив свое положение, разрушив свою жизнь и будущее. Ее победа обернулась пламенем, которое поглотило каждый путь, шанс или конец для нее. Отголоски этого бушующего пламени расползались все дальше, превращаясь в бурный поток. У нее забрали бы не только ее место, она лишилась бы и императора, его величества, сына неба, воплощения великой Сун, который был близким другом Гао Цу. Воображаемое будущее вихрем закружилось перед глазами Лин Чун, грозясь задушить ее. О таком нельзя было даже думать. Гао Цу неуклюже вцепился в ее верхнее платье. Его рука поползла дальше, пытаясь сквозь слои одежд нащупать грудь. У Лин Чун закружилась голова. С каждым вдохом ее грудь еще сильнее вжималась в его пятерню, к горлу подступила тошнота. Она попыталась задержать дыхание, замерев, точно покойница. «Так-то лучше», — раздраженно пропыхтел Гао Цу ей в лицо. «Вот увидишь, я хорошо о тебе позабочусь». Разум Лин Чун затрепетал, протестуя против тела. «Она сможет это вынести, и не с таким справлялась. Это не задержит ее надолго. Наверняка меньше одной стражи, может, половина или даже четверть, даже задержкой не назовешь. Времени займет всего ничего, а после она будет свободна. Она убеждала себя, что все уже закончилось, что она перенеслась туда. Вот она свободно выходит из зала и бредет обратно в южный район, чтобы вернуться к своим обязанностям. Подальше отсюда. Это не задержит ее надолго. Гао Цу грубо схватил ее, разорвав платье и оставив свежие синяки на коже под ним. Разумеется, ей было больно, но не сильно. Она вполне могла выдержать это. Его влажное и похотливое дыхание опалило ухо. Он ухватился за ее плечо и повернул, прижав грудью к стене. Запах кедра и засохшего лака ударил ей в ноздри. Гао Цу в торопях возился с ее одеждами, задирая их вверх и отодвигая в сторону.